Трикси стояла напротив, уставившись на автомобиль. «Для меня машина Крин! Не смотри на меня так, дорогая, я не святой Николай». «Да, но ты это...» «О, Крин, огромное тебе спасибо! Какой прекрасный подарок!» «Я передам святому Николаю», — мрачно сказал он. «Скажи Рэба, чтобы поставил ее в гараж, она твоя». «О, но я могу поехать на ней в деревню?» Он решительно мотнул головой. «Я заберу тебя около 6 часов». Сев за руль Бентли, он добавил. «Там и увидимся». Трикси медленно вернулась в дом, где ее поджидал верный Рэба. «Я прогуляюсь с вами, госпожа. Тут корзинка со сладостями и бисквитами, она для вас слишком тяжела». Почти вся деревня вышла посмотреть на появление святого Николая. Он, как всегда, был пунктуален. Для детей его приезд, как всегда, был волшебством, и перед тем, как он прошел по кругу, раздавая маленькие пакетики с подарками, они радостно спели приветственную песню в честь его появления. Вскоре он удалился. Дети, сжимая в руках апельсины и сладости, заторопились домой, подгоняемые родителями. И госпожа Кран, жена булочника, и Трикси остались на площади убирать бумажки, огрызки пирожных и апельсиновые корки. Они прибрались как раз к тому времени, когда появился Крин. Он постоял несколько минут, побеседовал с дамами, передал им бутылочку вина и посадил Трикси в машину. Уже дома он сказал: «Выпьем кофе в гостиной или хочешь чаю? Тяжелый был день». Они сели, он с кофе, она с чаем, и стали обсуждать прошедший день, потом пообедали и снова вернулись в гостиную. Вечером позвонила госпожа Вандербринг-Шаксма и осведомилась, как Трикси понравился праздник святого Николая, а также пожелала им счастливой поездки в Англию. «Увидимся на Новый год», — сказала она. «Ждем с нетерпением». А Трикси уже и не знала, ждет ли она очередной встречи или нет. Следующее утро она проговорила с Олки и Рэба, объяснив им, что необходимо подготовить к их следующему приезду. «Мы занимаемся этим каждый год», — сказал Рэба. «Говорите, традиция? Не беспокойтесь, госпожа, мы все приготовим, пока вас не будет. Скажите только Олке, что вы хотите увидеть на праздничном столе, и все будет сделано». Они обсудили меню, решили, кого в каких комнатах разместить. Детские должны быть хорошенько проветрены, а к малышу Рибе надо подобрать хорошую няньку. У Трикси камень свалился с плеч. Рэба и Олке соглашались с ней, значит, она делает все правильно. Она пошла в свою комнату переодеться для визита к госпоже Ван Влиет. Сейчас она сама отправится в Лейден. Голландской лицензии на вождение машины у нее пока что не было, но если они наткнутся на полицейский патруль, положение спасет сидящий позади Рэба. Да и вообще, без Рэба ехать нельзя, ведь она запросто может повезти машину не по той стороне дороги. День прошел прекрасно. Она выпила чай без молока, погрызла соленые орешки и вежливо выслушала все советы, которые понадавали ей леди. Их доброта была очевидна. Они изо всех сил хотели помочь ей справиться с ролью жены всемирно известного консультанта, и она была очень благодарна им за это. Они наперебой желали ей счастливого Рождества и выражали надежду поскорее увидеть ее после праздников. Она всматривалась в их добрые лица и думала, что больше не чувствует себя здесь чужой. Попыталась даже объяснить это вечером Крину, но, к сожалению, как только она заговорила, зазвонил телефон. А когда он положил трубку, продолжать уже не имело смысла. Более того, сразу после разговора он прошел в свой кабинет, а она не нашла ничего лучшего, чем подняться наверх и начать собирать сумки. Они отъезжали в Англию на вечернем пароме, так что перед отъездом профессор мог еще немного поработать. В воздухе кружились снежинки, Природа выглядела суровой и пустынной. Машина тронулась, и Трикси вдруг загрустила, когда увидела удаляющихся Рэба, Уолки и несчастного Самсона на ступеньках.